своей дружбой. Андрей на мои насмешки отвечал презрительной холодностью. Со временем это переросло в скрытое соперничество, в котором я чаще проигрывал, чем выигрывал. Такое положение не прибавляло мне любви. Кригер несколько раз пытался сломать лед. Мы оба были у него любимыми учениками, но ему не удалось. Он переживал, говорил, что мы когда-нибудь об этом пожалеем, и называл наши отношения великой несостоявшейся дружбой. После школы пути наши разошлись окончательно. Мы виделись разве что на традиционных встречах класса, да случайно на улице. От Кригера я знал, что Андрей всех удивил. Пошел не в гуманитарию, как ожидалось, а поступил на геофак в университет. Окончил его с красным дипломом и стал ездить куда-то на Дальний Восток в геологические партии. Блистал он и здесь. Разработал теоретически новый способ поиска запасов олова. Подтвердил его на собственной практике и уже в 26 лет защитил кандидатскую. Теперь, я слышал, подбирается к докторской. «Андрей, — спросил я, — насчет того, за что убили Кригера, у тебя есть какие-нибудь мысли или так, общее предположение?» Он посмотрел на меня искоса, спросил насмешливо. Хочешь написать судебный очерк? Я почувствовал, как во мне поднимается давняя неприязнь, но сдержался. Ну, а почему бы и нет? Считай, что я уже собираю материал. Так у тебя есть какие-то подозрения? Андрей смотрел. Подозрения бывают у милиции, сказал он, не сбавляя насмешливого тона. Вот у них и поинтересуйся. Однако я уже решил сдерживаться. Я знал отношение Елена к милиции. Кригер рассказывал мне о той истории, которая приключилась с Андреем еще когда он учился в университете. Летом, в выходной день, они с компанией поехали за город, на пляж. Андрей взялся сходить к ларьку, купить воды и бутербродов. Очередь была огромная, но он упорно выстоял ее. Также он кончал школу с золотой медалью, потом университет с красным дипломом, находил свое олово и писал диссертацию. В этом был весь Елен. Когда до окошка оставалось два человека, какой-то шустрый парень попытался влезть. Но женщина впереди Андрея подняла шум. Широкой спиной стала загораживать от наглеца прилавок. Отстоявшим очередь никогда не понять тех, кто лезет без очереди. И наоборот. Парень толкнул женщину, сбил с нее очки. Через 40 минут Андрея забрали прямо из воды и отвели в местное отделение, где уже сидел давешний парень в синяках и с вывихнутой рукой. Охал злобно и обзывал Елена бандитом. У Андрея были только поцарапаны кулаки, и это, видимо, определило отношение к происшествию дежурного лейтенанта. Он сразу стал кричать на Андрея, и тот замкнулся. «Надо знать Елена». Кригер великолепно изобразил мне его состояние в тот момент. «Ах, вот вы как! Я вступился за общественный порядок, защитил женщину, унял хулигана, и теперь меня за это в каталажку, а его домой? Ну что ж, давайте!» Чувство оскорбленной справедливости молодого идиота. Пока составлялся протокол, он сидел нога на ногу в гордом молчании, как будто не понимая, что сейчас висят на волоске все его медали, дипломы и будущее оловянной диссертации. Да что там, вся жизнь! Его вид должен был, вероятно, говорить: «Вы милиция,